Борис хрипел в трубку, будто горло давило петлей. — Да вот фотографирую, туристов обслуживаю, — отозвался Филипп. — как же, — хмыкнул Саймон. Филипп даже представил себе его желтозубый оскал. — Скажи еще, на свадьбах работаешь? Он умолк. Приступ кашля, подобно предсмертной агонии монстра из фильма 50-х, сотряс его. В Сайгоне все держали пари, от чего быстрее загнется Адлер — от пули вьетконговца или от рака легких. — Давай выкладывай. Если ты и правда в Рино, у вас там часа 4 ночи. Что побудило тебя забыть про сладостный сон? Помнишь, ты пару месяцев назад готовил материал по организациям обеспечения жизни? Еще бы! Помнится, компания такая есть, «Домик в горах». Обеспечим ваше существование до самого судного дня. Такой у них вроде девиз. Вот-вот. И что же? Тебе не попадалась информация о корпорации под названием «Невада» спецкурс самозащиты? Некоторое время Саймон молчал, наконец отозвался. Нет, сразу как-то не припоминаю. А не беда. Погоди-ка, я свяжусь через компьютер. До Филиппа донеслось явное чирканье спички и едва слышное причмокивание. Это Саймон раскуривал свою Мюррел. В трубке что-то жужжало, позвякивало в такт бормотанию кондиционера за спиной у Филиппа. — Ну что? — не выдержал Филипп, прождав минут 5. — Погоди! — рявкнул Саймон с сигарой во рту. Снова потянулось молчание. Но вот в трубке послышался кашель, и сиплый голос сказал: «Значит так, вот сведения из картотеки нашего малого из Лос-Анджелеса. Не густо, правда. Этот материал в прессе так и не использовался. А между тем весьма занятно». «В каком смысле?» «Тут фотограф один. Работал внештатно на National Geographic. Исчез пару месяцев назад. Как раз в тех местах, где база этого НСС. А где это?» «Указано только местечко Тонопа», — сказал Саймон. «Видимо, заброшенная военно-воздушная база. Говорит тебе что-нибудь?» «Не шибко». «Это все?» «Вроде все. Лагерь этой НСС находится где-то между Юк-Уэллс и Тонопой. Фотографа нашли в пустынной местности, в 20 милях от Юк-Уэллс, затем тело перед того же городка». «От чего он умер?» «От змеиного укуса. Указано, трижды куснуло в руку. Может, в яму свалился? Или еще чего?» «Ваш сотрудник не связывает смерть фотографа с этим НСС, нет?» «Нет. Материал попал к нему только потому, что он занимается этим регионом». Саймон помолчал. «А почему ты спрашиваешь? Сам, что ли, связываешь?» «Нет». «А что у тебя там за дело? Может, если подберется материалец про этих защитников, и для меня сгодится?» «Если что попадется, дам знать», — пообещал Филипп. Он поблагодарил Саймона и повесил трубку. Поднялся с кресла, позевывая. «Где же этот чертов Юк-Уэллс находится?» — пробормотал он, обводя взглядом номер Сары. Фыркнул. «Да шут с ним, с Юк-Уэллсом. Надо сперва позавтракать». Филипп вышел, оставив в номере все как было. Погасил свет. Кондиционер продолжал бормотать печальным баском в тишине. Глава 14. Хезер Фокскрофт сидела в углу холодной мрачной комнаты и пыталась, сконцентрировав внимание на коричневом насекомом, ползущем по необъятной поверхности цементного пола, отогнать от себя воспоминания. Изо всех сил она старалась окаменеть, отключиться, но вот уже поднималась из глубины нервная дрожь, а ползущий таракан отвлекал все меньше и меньше. Как можно думать о том, что есть? Настоящее